молча и бесстрастно внимал Гаутама словам юноши. Но вот зазвучал его добрый, его учтивый, чистый голос. «Ты слышал учение, о сын Брахмана, и благо тебе, что ты так серьезно задумался над ним. Ты нашел в нем слабое место, ошибку. Думай же над ним и впредь, но остерегайся, о алчущий знаний, спора о словах дебри и суждений. Ибо мало проку в суждениях. Они могут быть прекрасны или гадки, мудры или глупы. Каждый может разделять их или отвергать. Учение же, которое ты услышал, не мое суждение, и цель его не в том, чтобы объяснить мир любознательным. Цель его в другом. Его цель есть освобождение от страдания. Этому учит Гаутама, ничему другому». «Не сердись на меня, о возвышенный, — сказал юноша. Не ради спора с тобой, спора о словах, — говорил я все это. Поистине прав ты, мало проку в суждениях. Однако позволь мне сказать еще одно. Ни единого мгновения не сомневался я в тебе. Ни единого мгновения не сомневался я, что ты Будда, что ты достиг цели, высшей цели, на пути к которой находятся тысячи брахманов и их сыновей. Ты нашел освобождение от смерти. Ты обрел его в своих собственных поисках, на своем собственном пути, через мысли, через самоуглубление, через познание, через просветление. Не изучение пришло оно к тебе, и я думаю, о возвышенный, никому не дается оно через учение. Никому, о достойнейший, не сможешь ты сообщить через учение, передать в словах, что произошло с тобой в минуту просветления. Многое заключает в себе учение просветленного, Будды. Многому учит оно праведно жить, избегать зла. Одного лишь нет в нем, столь чистым и столь достойнейшим, тайны того, что сам испытал возвышенный, один из сотен тысяч. Вот о чем думал я и что понял, слушая твое учение. Вот отчего я снова отправляюсь в путь. Не для того, чтобы найти другое, лучшее учение, ибо знаю, что нет его, а для того, чтобы, оставив все учения и всех учителей, самому достичь своей цели или умереть. Однако всегда я буду помнить этот день, этот час, о возвышенный, когда я воочию видел святого.